Некий осел вообразил себя рысаком, принялся раздувать ноздри и стучать копытом о землю. Так начал разговор Преосвященный. «Всех обгоню!» — кричал. «Я самый быстрый, самый резвый!» И до того убедительно кричал, что все вокруг поверили и стали повторять. «Наш-то осел и не осел вовсе, а самый, что ни на есть, чистопородный аргамак. Надо его теперь на скачки выпускать, чтобы он все до единого призы завоевал». И не стало после этого ослу житья, потому что, как где бега, сразу его под узду и скакать волокут. Давай, мол, длинноухий, не выдавай. То-то славное ослу житье вышло. Монахиня, давно привычная к епископовым иносказаниям, слушала сосредоточенно. Невнимательно на нее взглянуть, юная девица, лицо чистое, миловальное, собой располагающее и вроде как наивное, но это обманчивое впечатление возникало от вздернутого носа и удивленно приподнятых бровей. А пытливые круглые карие глаза смотрели из-за таких же круглых очков вовсе даже не просто. И было по глазам видно, что нет, это не юница. И пострадать успела, и пожить, и поразмыслить о пожитом. Свежесть же и моложавость от белой кожи, часто сопутствующей рыжеволосию, и от оранжевого крапчика, неистребимых веснушек. «Так вот скажи мне, Пелагия, к чему сия притча?» Иннокене задумалась, с ответом не спешила. Маленькие белые руки непроизвольно потянулись к холщовой сумке, висевшей у пояса, и владыка, знавший, что Пелагии легче думается с вязанием в руках, позволил: «Вяжи, можно». Проворно защелкали острые стальные спицы, и Митрофани поморщился, вспомнив, какие отвратительные произведения появляются на свет из этих обманчиво ловких пальцев. На Святую Пасху сестра поднесла архиерею белый шарфик с буквами ХВ, скособоченными так, будто они уже успели изрядно разговеться. «Это кому?» — настороженно спросил владыка. «Сестре Эмилии поясок, а по нему пущу узор из черепов с костями». «Ну-ну», — успокоился он. «Так что притча?» — я так думаю, — вздохнула Пелагия. «Что это про меня, грешницу? Сей аллегорией, отче, вы хотели сказать, что из меня, инокиня, как из осла, резвый скакун. И такое немилосердное суждение обо мне вы вынесли от того, что я в храме яблоки просыпала». «Просыпала-то нарочно, чтобы в храме кутерьму устроить? Признайся!» Митрофаний заглянул ей в глаза, но устыдился, потому что прочел в них кроткий укор. «Ладно, ладно, это я так. А притча моя не к тому, не разгадала ты. Что же это у нас человеков за устройство такое, что всякое событие и всякое сказанное слово мы непременно чимся на себя приложить? Гордыня это, дочь моя, и невелика ты птица, чтоб я про тебя притчи загадывал». Внезапно осердившись, он встал, заложил руки за спину и прошелся по библиотеке, которая, пожалуй, заслуживает того, чтобы уделить ей некоторое внимание. Архиерейская библиотека содержалась в идеальном порядке и находилась в ведении секретаря Усердова, работника старательного, в полном соответствии с фамилией. В центре самой протяженной из стен, той, что была лишена окон и дверей, располагался шкаф с трудами по богословию и патрологии, где хранились вероучительные сочинения на церковнославянском, латыни, греческом и древнееврейском. По левую сторону тянулись шкафы о географии с житиями святых, как православных, так и римско-католических. По правую – труды по истории церквей, литургики и каноники. Отдельное место занимал обширный шкаф с трактатами по аскетике, напоминание о прежнем увлечении Преосвященного. Были в том шкафу и драгоценнейшие редкости вроде первых изданий «Внутреннего замка» святой Терезы Авильской или «Одеяние духовного брака» Рейсбрука Удивительного. На длинном столе, тянувшемся через всю комнату, высились подшивки русских и иностранных газет и журналов. Причем самое почетное место отводилось Заволжским епархиальным ведомостям, губернской газете, редакторство которой владыка вел самолично. А литература нерелигиозная, самых различных направлений, от математики до нумизматики, от ботаники до механики, стояла на крепких дубовых полках, сплошь занимавших три остальные стены библиотечного помещения. Единственный род чтения, которого владыка избегал, почитая малополезным, была билетристика. Творец Небесный измыслил в всем мире предостаточно чудес, загадок и неповторимых историй, говаривал епископ. Так что смертным человекам незачем выдумывать собственные миры и игрушечных человечков. Все равно против Божьего вымысла выйдет скудно и неудивительно. Правда, сестра Пелагия с владыкой спорила, ссылаясь на то, что раз Господь заронил в душу человека желание творчества, то ему виднее, есть ли смысл и польза в сочинении романов. Однако этот теологический диспут был начат не Митрофанием и его духовной дочерью, а много ранее, не ими и закончится. Остановившись перед Пелагией, смиренно ожидавшей, когда иссякнет не вполне понятное раздражение духовного учителя, Митрофаний вдруг спросил, что нос-то блестит, снова конопушки одуванным эликсиром выводила? Статочное ли дело Христовой невесте о такой суетности заботиться? Ведь ты умная женщина. Вот и блаженный Диадох поучает. Украшающая плоть свою повинна в телолюбии, оно же есть знамение неверия. По шутливому тону Преосвященного Пелагея поняла, что тучка улетела, и ответила бойко. Ваш Диадох, владыка, известный мракобес. Он и мыться запрещает. Как там у него в добротолюбии сказано, бани следует воздержание ради удалятися, ниже бо тело наше ослабевает сладостную оную мокротою. Митрофаний сдвинул брови. «Я вот тебя поставлю 100 земных поклонов класть, чтобы непочтительных слов о древнем мученике не говорила. И об украшении плоти он правильно поучает». Смутившись, Пелагия принялась многословно оправдываться, что с веснушками воюет не ради, упаси Господи, телесной красы, а единственно из благочиния. Хороша инокиня с конопатым носом. «Ну-ну», — недоверчиво покачал головой архиерей, все медля перейти к главному. Переходы от дерзости к смирению и обратно у сестры Пелагии всегда происходили молниеносно, не уследишь. Вот и сейчас, блеснув глазами, она очень уж смело спросила. «Владыка, неужто вы меня из-за веснушек вызвали?» И опять Митрофаний не решился о деле заговорить. Покашлял, сызнова прошелся по библиотеке, спросил, как ученицы в школе, прилежно ли, хотят ли учиться, не обучают ли их сестры лишнему, что в жизни не поможет, а только помешает. «Мне доносят, ты их затеяла плаванию обучать. Зачем это? Будто велела сколотить на реке купальню и плещешься там вместе с ними. Хорошо ли это?» Плавание девочкам необходимо, потому что, во-первых, укрепляет здоровье и развивает гибкость членов, а во-вторых, способствует стройности, ответила сестра. Они ведь из бедных семей, все больше бесприданницы. Вырастут, женихов найти надо. Владыка, да ведь вы меня не из-за школы вызвали. Третьего дня мы уж говорили про школу и про плавание тоже. Нет, не из тех была Пелагия, кого можно долго за нос водить. И потому Митрофаний наконец заговорил о придуманном минувшей ночью, перед тем, как уснуть. «Осел, про которого я тебе толковал, я сам и есть. Потакая твоим мольбам, а еще более собственному пустому тщеславию, для пастыря совершенно неприличному, держу от всех в тайне, что истинный докоп по части разгадки неявного и ложно-очевидного не я, старый дурень, а ты, тихая рисофорная инокиня Пелагия. И от меня, как от того словолюбивого осла, все ожидают чудес и новых прозрений. Теперь уж и не поверит никто, если я объявлю, что это все твоим промыслом совершалось, а я только тебе послушание назначал». Спицы перестали постукивать друг о друга. В круглых карих глазах зажглись огоньки. «Что случилось-то, отче? Видно, не в нашей губернии, а то я бы знала». «Опять как в прошлый год на Масляну казну церковную похитили?» — спросила сестра с нетерпеливым любопытством. «Или не приведи Господь духовное лицо умертвили? Какое послушание мне будет от вашего Преосвященства на этот раз?» «Нет-нет, человеку убийства никакого нет». Митрофаний сконфуженно отвернулся. «Тут другое, не по преступной части. Во всяком случае, дело это не полицейское. Я тебе расскажу, а ты пока слушай. После скажешь, что думаешь. Да ты вяжи, вяжи и слушай». Он подошел к окну и все дальнейшее проговорил, глядя в сад и время от времени принимаясь постукивать пальцами по раме. «Недалеко отсюда, верст 8, усадьба моей двоюродной тетки Марии Афанасьевны Татищевой. Она уже глубокая старуха, а когда-то давно считалась одной из первых петербургских красавиц. Я мальчиком был, помню, как она к нам приезжала. Веселая была, молодая, в шашки со мной играла. Вышла замуж за офицера, полкового командира. Ездила с ним по разным отдаленным гарнизонам. Потом он в отставку вышел, и поселились они здесь, в Дроздовке. Этот самый Аполлон Николаевич, ныне уже покойный, страстный был собачник. Первую псарню держал во всей губернии. И борзые у него, и гончие, и легавые. Один раз щенка за 1000 рублей купил, вот какой был отчаянный. Но этого всего ему мало показалось, возмечтал он некую особую, прежде еще небывалую породу вывести. И весь остаток жизни с этим прожектом провозился. Породу он назвал «белый русский бульдог». От обычного отличается мастью, белый весь, как молоко. Особой приплюснутостью профиля, забыл термин, у собачников есть для этого специальный, и еще какой-то невиданной брудастостью. Это когда брыли свисают. Главная же особенность, в которой вся изюминка, что при общей белизне правое ухо было коричневым. Не припомню, какой в этом смысл, что-то про каски. Кажется, когда Аполлон Николаевич в кавалергардах служил, у них в эскадроне был обычай каски немного набекрень надевать. Вот ухо эту лихость и отражает. Ах да, забыл, еще они должны чрезвычайной слюнявостью обладать, уж не знаю, для какой практической пользы. В общем, уродище, каких поискать. Действовал Аполлон Николаевич так. Во все барские дома, где бульдогов держали, по всей России дал знать, что выродков-альбиносов топить, как это делают обычно, не следует, а нужно немедля отсылать генерал-майору Татищеву, и он выкупит бракованных щенков за хорошие деньги. Белые щенки, да еще с коричневым правым ухом, у бульдогов рождаются очень редко. Сейчас не помню, хоть много раз и от дяди, и от тетки слышал, может, 1 на 100 пометов. Вот, стало быть, собирал Аполлон Николаевич этих уродцев, подращивал и между собой скрещивал. Щенки выходили обыкновенные, рыжие. Но иногда получались и белые, бураухие. И теперь уже чаще, скажем, на 10 пометов 1. Тех он снова отбирал и скрещивал. Да еще следил, чтоб побрудастее и послюнявее были. Особенная трудность, конечно, с этим треклятым ухом выходила. Очень уж многих выбраковывать приходилось. И так, поколение за поколением, когда дядя приставился, он уж далеко к своей мечте продвинулся, но все же еще находился, так сказать, на полдороге. Умирая, завещал жене довести начатое до конца. А Марья Афанасьевна была супруга поистине золотая. В свое время из светских чаровниц в раз перестроилась в матери командирши, а после и в помещицы. И все без притворств, от души и в охоту. Такой у нее от Бога женский талант. Если б муж ей на смертном одре поручения не дал, поди засохла бы, не справилась бы с горем. А так ничего, вот уж 20 лет вдовеет. И крепка, деятельна, характером бодра. Все разговоры, все помыслы только на собачью материю. Я уж и пенял ей несоразмерностью увлечения, и корил, не слушает. Как-то говорю, не всерьез, подразнивая. «Тетенька, а если к вам Люцифер явится и попросит вашу душу христианскую в обмен на чистейшую белую породу, отдадите?» «Господь с тобой, Миша», — отвечает, — «что это ты такое несешь?» И вдруг примолкла, задумалась. «Это уж, скажу я тебе, Пелагея, не шутки». Так или иначе, продолжила она дело покойного мужа по выведению русского белого бульдога и немало в этом преуспела. Особенно по линии брудастости, плоскомордия и слюнявости. С ухом у нее хуже сложилось. Из совсем идеальных у нее до недавнего времени всего 3 кобеля накопилось. Дед по кличке Загуляй, уж старый, на 9-м году. Потом сын его, Закидай, 4-леток. И 2-3 месяца назад на радость старухина родился Загуляев внук, назвали Закусаем. Такой он вышел по всем статьям образцовый, что тетка всех прочих псов недостаточно совершенных велела перетопить, чтоб породу не портили. Оставил на развод только этих 3. Ох, забыл еще из существенных статей. Криволапые они, и носы розовые, в черную крапинку. Это тоже важное отличие. Здесь владыка почувствовал себя совсем глупо и, смешавшись, искоса взглянул на слушательницу. Та шевелила губами, считая петли, недоумения не выказывала. «В общем, на-ка вот, прочти. Письмо вчера пришло. Если скажешь, что блажит старуха, из ума выжила, я ей отпишу что-нибудь успокоительное, да и дело с концом». Митрофаний вынул из рукава подрясника письмо, передал Пелагии. Сестра пальцем прижала дужку очков к переносице, стала читать. Дочитав, встревоженно спросила. «Кому бы понадобилось собак травить и зачем?» От серьезности вопроса владыка испытал облегчение и конфузиться сразу перестал. «То-то и оно, зачем?» «Рассуди сама. Марья Афанасьевна, старуха богатая, в наследниках недостатка не имеет. Дети у нее поумирали, есть внук и внучка, княжата Телиановы. И еще бесчетная дальняя родня, приживала там какие-то приятели всякие. Женщина она добрая, но вздорная. И привычку самодурскую имеет, чуть не каждую неделю вызывает из города Стряпчего и духовную наново переписывает. На кого осерчает, вычеркивает из завещания, то угодил, долю увеличивает. Вот о чем и дума моя. Проверить бы Пелагиюшка, кого она там в последний раз подуховно облагодетельствовала, или наоборот, на кого осерчала и грозится наследство лишить. Иного смысла в этом диком собакотравстве я не вижу, кроме как если кто задумал таким манером саму старушку в могилу загнать. Видишь, как она из-за пса этого расхворалась. А если бы оба околели, тут бы Марью Афанасьевну и схоронили. Как тебе моя препозиция? Обеспокоенно спросил епископ свою проницательную питомицу. Не слишком невероятно? Опасение резонное и очень вероятное. Иной причины и в голову не приходит. Одобрила инокиня, однако же добавила. Хотя, конечно, надо бы на месте побывать. Может, и какая другая причина сыщется? «А велико ли у вашей тетеньки состояние?» «Велико. Имение большое, содержится в образцовом порядке. Леса, луга, мельницы, льны, овсы первостатейные. Еще и капитал, денежные бумаги в банке. Не удивлюсь, если все вместе к миллиону будет. А наследников ее вы, владыка, знаете? Очень уж много нужно подлости иметь, чтобы такое дело затеять. Пожалуй, напрямую убить, и то грех не тяжелее получится». «Ну, это ты с божеской позиции смотришь и правильно делаешь. Но человеческие законы от божьих далеки. Напрямую убить — это ведь полиция допытываться будет, кто да зачем, так и на каторгу угодишь. А собачек потравить? Грех в человеческом смысле небольшой, в юридическом и вовсе никакой. Старушку же этим способом убьешь еще вернее, чем ножом или пулей». Пелагея руками взмахнула, так что вязание у нее полетело на пол. «Большой это грех в человеческом смысле, очень большой. Даже если бы это ваша Марья Афанасьевна из чади мада была, и кто-то обиженный хотел с ней счеты свести, то в чем же невинные твари виноваты? Собака – существо доверчивое, привязчивое, от Господа и верностью, и любовным даром так щедро наделенное, что и людям не вред бы поучиться. Я полагаю, владыка, что собаку еще хуже, чем человека убить». «Ну ты это язычество мне брось!» – прикрикнул Преосвященный. «Чтоб я такого больше не слышал! Сравнила душу живую с тварью бессловесной». «Что ж с того, что бессловесной?» — не унималась упрямая монашка. «Вы собаке в глаза заглядывали? Вот хоть жуку вашему, что у ворот на цепи сидит. А вы загляните. У жука глаза подушевнее и поживее, чем тусклые плошки вашего драгоценного усердого». Открыл было рот владыка, чтобы дать волю праведному гневу, но остановил себя. В последнее время вел он борьбу с грехом сердечной свирепости, и иногда получалось. «Не досуг мне дворовым псам в глаза заглядывать», — сухо с достоинством молвил епископ. «Усердого же не трогай, он аккуратен и исполнителен. А что до его души трудно добраться, так это характер такой. И припираться с тобой я не стану, тем более из-за очевидного. Скажи одно, сделаешь, о чем прошу?» «Сделаю, отче», — поклонилась инокиня. «Тогда вот тебе мое послушание. Ступай в Дроздовку. Прямо нынче. Передашь Марье Афанасьевне мое благословение и письмо, какое дам. Успокой старушку. А главное, выясни, что там у них такое творится. Если обнаружишь злой умысел, пресеки. Ну да что тебя учить, сама знаешь. И пока ясности не достигнешь, не возвращайся». «Владыка», — встрепенулась Пелагия, — «у меня в субботу уроки в школе». «Ну, на уроки придешь, а после снова в Дроздовку. И будет, ступай. Подойди только, благословлю».